15 лет назад. Костер. 4 июля. В тот день воздух был заряжен теплом, свободой и предвкушением праздника. Даже огонь казался выше и жарче, чем обычно. Девочки шумели и выглядели более счастливыми. Даже мои спорщицы, кажется, помирились. За ужином драма решилась сама собой. Вивиан, Натали и Эллисон смеялись и шутили без остановки. Вивиан промолчала, когда Натали пошла за добавкой. Эллисон внезапно опустошила тарелку. Я же чувствовала невыносимое облегчение. Я радовалась, что Френни оказалась права. Шторм миновал. Сейчас они сидели рядом со мной у костра и грелись, радуясь высоким языкам пламени. «Прости за сегодняшнее», — сказала Вивиан. «Это была ерунда». «Ерунда», — вторила ей Эллисон. «Ерунда», — поддакнула Натали. Я кивнула. Не то чтобы я им поверила, но мне было все равно. Они сидели рядом и, наконец, скрашивали мой одинокий день. «Вы лучшие друзья, я все понимаю». Вожатые раздали бенгальские огни. Мы поднесли их к пламени. Они моментально вспыхнули, и вокруг полетели раскаленные до бела шипящие искорки. Эллисон встала на ноги и написала свое имя в воздухе. Вивиан последовала ее примеру, размахнувшись пошире. След в воздухе висел еще несколько коротких мгновений. Взрыв в отдалении привлек наше внимание к небу. Золотые ленты фейерверка прочертили темноту и осыпались в никуда. На их место пришли новые. Небо окрасилось красным, желтым, потом зеленым. Это был салют в соседнем городке, но мы его тоже видели. Эллисон даже взобралась на скамейку, чтобы получше все рассмотреть. Я осталась на земле. Вивиан обняла меня сзади, и я приятно удивилась. Она прошептала на ухо. «Круто, правда?» Речь вроде бы шла о фейерверке, но она говорила о другом. О нас. Об этом месте. Об этой минуте. «Я хочу, чтобы ты навсегда это запомнила», — сказала она, и очередной красочный цветок расчертил небо. «Обещай мне». «Конечно», — отозвалась я. «Ты должна пообещать, Эм. Пообещай, что не забудешь». «Обещаю». «Вот и молодец, сестренка». Она поцеловала меня в макушку и отпустила. Я продолжила смотреть на небо, очарованное цветами, их блеском, смешением красок. Они таяли в воздухе, а я пыталась считать оттенки, сбиваясь на каждом новом выстреле вдали. Финальный залп. Небо осветилось всеми цветами одновременно. Я даже прищурилась. Все закончилось. Краски растаяли, и на их место пришло черное небо и бриллианты звезд. «Так красиво!» Я повернулась, чтобы понять, согласна ли со мной Вивиан. Сзади никого не было, только догорал костер. Вивиан исчезла.